Татьяна, что считать своей целью? Итак, я добилась того, чего хотела. Алферов сдержал свое слово и расстался с Тимуром. И что мы имеем? Он до сих пор не вернулся ко мне, но это еще не самое страшное. Я вообще не знаю, где находится мой любимый и что с ним происходит. Если раньше нашему счастью мешала его работа, то теперь у него уже этого нет. Так что занимает сейчас больше Тимура, чем я? Нет у меня ответа на этот вопрос. Остается только ждать, а значит, мои мучения будут продолжаться. Может быть, в его жизни появилась другая женщина? Или истории с командой и Алферовым этого человека ничему не научили, и он продолжает следовать своей цели? Внезапно раздается телефонный звонок. Это мама. Единственный человек, который всегда поймет и поддержит меня. Как дела, дочка? Очень плохо, я одна. Поссорилась с Тимуром? Это он поссорился со мною. Тогда приезжай и поговорим. Мне действительно необходимо вырваться из этой обстановки. Квартира становится похожа на тюремную камеру. Я срываюсь с места и еду к родителям. Спасибо моим старикам. Родительский дом действительно надежный причал в моей жизни. Сначала пообедаю, затем отвечу на дежурные вопросы, а потом выговорюсь. И меня, конечно, поймут и поддержат. Я рассказала маме обо всех последних событиях, но у нее какая-то странная реакция. В глазах нет и тени жалости и сочувствия, но сквозит задумчивость и напряжение. Мама заговорила: «Мое мнение, что ты не права в сложившейся ситуации». «Почему?» «Хотелось не дать ему идти по губительной дороге. Ты же одобрила мой поступок, когда я не пустила его в команду». Между этими двумя событиями есть принципиальная разница. Она заключается в важности не только сути, но и формы. Скажу сразу, что мне не особенно нравится Тимур, но главное, чтобы он нравился тебе. Человека любят таким, какой он есть, вместе со всеми его достоинствами и недостатками. А что сделала ты? Подбросила ему эту отвратительную расписку? Представляешь, что он чувствовал? Да я просто хотела, чтобы Тимур поставил себя на место тех людей, которых собирался шантажировать. Ты бы лучше поставила себя на место его самого. Каким бы ни был человек, но с ним нельзя так обращаться. А в данном случае речь идет о твоем любимом мужчине. Такое впечатление, что ты увлеклась целью обладать им любой ценой. Я действительно очень хочу этого. И ради этого ты готова унизить и растоптать его. Так чем же тогда ты лучше Тимура? Мужчину можно вести по жизни, аккуратно направляя его поступки и безболезненно убирая с него стружку. Это можно делать так, что он будет всегда считать, что принял решение сам. В случае с командой ты повела себя правильно. Просто он понял это по-другому. А сейчас тебе было необходимо одержать верх в конкретном сражении. Однако можно выиграть одну битву и при этом проиграть войну. И что мне теперь делать? Остается только ждать и надеяться. В твою пользу говорит только тот факт, что тобой руководила любовь. Прошло еще 3 дня, долгих и мучительных. Вдруг я слышу поворачивающийся в двери ключ, и этот скрежет является лучшей музыкой для моей измученной души. На пороге стоит Тимур. Кажется, он сильно посидел за это время, и взгляд у него какой-то странный. В нем необычная уверенность и сила, но просьба о помощи. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Мне необходима твоя помощь. Без этого я потеряю навсегда своего сына». «Нет, этот человек, судя по всему, никогда не даст мне заскучать».